Вера Игнатьевна Мухина. Годы жизни 1889-1953. Курсив. Советский скульптор, народный художник СССР 1943. Автор произведений «Пламя революции» 1922-1923, «Рабочий и колхозница» 1937, «Хлеб» 1939, «Памятников Горькому» 1938-39 и «Чайковскому» 1954. Конец курсива. Их было не слишком много, художников, переживших сталинский террор. И о каждом из этих счастливчиков многое сегодня судят да рядят, каждому благодарные потомки стремятся раздать по серьгам. Вера Мухина – официозный скульптор великой коммунистической эпохи, славно потрудившаяся для созидания особой мифологии социализма, по-видимому, еще ждет своей участи. А пока? В Москве, над забитым машинами, ревущим от напряжения и задыхающимся от дыма проспектом Мира, возвышается махина скульптурной группы рабочего и колхозницы. Вздыбился в небо символ бывшей страны. Серп и молот, плывет шарф, связавший фигуры плененных скульптур, а внизу у павильонов бывшей выставки достижения народного хозяйства суетятся покупатели телевизоров, магнитофонов, стиральных машин, по большей части заграничных достижений. Но безумие этого скульптурного динозавра не кажется в сегодняшней жизни чем-то несовременным. Отчего-то на редкость органично перетекло это творение Мухиной из абсурда того времени в абсурд этого. Несказанно повезло нашей героине с дедом Кузьмой Игнатьевичем Мухиным. Был он отменным купцом и оставил родственникам огромное состояние, которое позволило скрасить не слишком счастливое детство внучки Верочки. Девочка рано потеряла родителей, и лишь богатство деда да порядочность дядек позволили Вере и ее старшей сестре Марии не узнать материальных невзгод сиротства. Вера Мухина росла смирной, благонравной, на уроках сидела тихо, училась в гимназии примерно. Никаких особенных дарований не проявляла, но, может быть, только неплохо пела, изредка слагала стихи да с удовольствием рисовала. А кто из милых провинциальных, росла Вера в Курске, барышень с правильным воспитанием не проявлял подобных талантов до замужества. Когда пришла пора, сестры Мухина стали завидными невестами. Не блистали красотой, зато были веселыми, простыми, а главное, с приданным. Они с удовольствием кокетничали на балах, обольщая артиллерийских офицеров, сходивших с ума от скуки в маленьком городке. Решение переехать в Москву сестры приняли почти случайно. Они и прежде часто наезжали к родственникам в Первопрестольную, но, став взрослее, смогли наконец оценить, что в Москве и развлечений-то больше, и портнихи получше, и балы у рябушкинских поприличней. Благо, денег у сестер Мухиных было вдоволь. Почему же не сменить захолустный Курск на вторую столицу? В Москве и началось созревание личности и таланта будущего скульптора. Неверно было думать, что, не получив должного воспитания и образования, Вера изменилась, словно по мановению волшебной палочки. Наша героиня всегда отличалась поразительной самодисциплиной, трудоспособностью, усердием и страстью к чтению, причем выбирала по большей части книги серьезные, не девические. Это глубоко скрытое прежде стремление к самосовершенствованию постепенно стало проявляться у девушки в Москве. Ей бы с такой заурядненькой внешностью поискать себе приличную партию, а она вдруг ищет приличную художественную студию. Ей бы озаботиться личным будущим, а она озабочена творческими порывами Сурикова или Поленова, которые в то время еще активно работали. В студию Константина Юона, известного пейзажиста и серьезного учителя, Вера поступила легко. Экзаменов не нужно было сдавать, плати и занимайся. Но вот учиться как раз было нелегко. Ее любительские детские рисунки в мастерской настоящего живописца не выдерживали никакой критики. А честолюбие подгоняло Мухину. Стремление первенствовать каждодневно приковывало ее к листу бумаги. Она работала буквально как каторжная. Здесь, в студии Юона, Вера приобрела свои первые художественные навыки. Но самое главное, У нее появились первые проблески собственной творческой индивидуальности и первые пристрастия. Ее не привлекала работа над цветом. Почти все время она отдавала рисунку, графике линий и пропорций, пытаясь выявить почти первобытную красоту человеческого тела. В ее ученических работах все ярче звучала тема восхищения силой, здоровьем, молодостью, простой ясностью душевного здоровья. Для начала XX века такое мышление художника, как на фоне экспериментов сюрреалистов, кубистов, казалось слишком примитивным. Однажды мастер задал композицию на тему «Сон». Мухина нарисовала заснувшего у ворот дворника. Юон недовольно поморщился. Нет фантастики сна. Возможно, воображения у сдержанной Веры и было недостаточно, зато в избытке присутствовали у нее молодой задор, восхищение перед силой и мужеством, стремление разгадать тайну пластики живого тела. Не оставляя занятий у Юона, Мухина начала работать в мастерской скульптора Синицыной. Едва ли не детский восторг ощутила Вера, прикоснувшись к глине, которая давала возможность со всей полнотой ощутить подвижность человеческих сочленений, великолепный полет движения, гармонию объема. Синицыну устранилось от обучения, и порой понимание истин приходилось постигать ценой больших усилий, даже инструменты и те брались наугад. Мухина почувствовала себя профессионально беспомощной. Задумано что-то огромное, а руки сделать не могут. В таких случаях русский художник начала века отправлялся в Париж. Не стало исключением и Мухина. Однако ее опекуны побоялись отпускать девушку одну за границу. Случилось все, как в банальной русской пословице. Не было бы счастья, да несчастье помогло. В начале 1912 года, во время веселых рождественских каникул, катаясь на санях, Вера серьезно поранила лицо. 9 пластических операций перенесла она. А когда через полгода увидела себя в зеркале, пришла в отчаяние. Хотела сбежать, спрятаться от людей. Мухина сменила квартиру, и только большое внутреннее мужество помогло девушке сказать себе: «Надо жить, живут и хуже». Зато опекуны посчитали, что Веру жестоко обидела судьба, и, желая восполнить несправедливость рока, отпустили девушку в Париж. В мастерской Бурдели Мухина познала секреты скульптуры. В огромных, жарко натопленных залах мэтр переходил от станка к станку, безжалостно критикуя учеников. Вере доставалось больше всех. Однажды Бурдель, увидев мухинский этюд, с сарказмом заметил, что русские лепят скорее иллюзорно, чем конструктивно. Девушка в отчаянии разбила этюд. Сколько раз ей еще придется разрушать собственные работы, цепенея от собственной несостоятельности. Во время пребывания в Париже Вера жила в пансионе на улице Распаэль, где преобладали русские. В колонии земляков Мухина познакомилась и со своей первой любовью – Александром Вертеповым. Человеком необычной романтической судьбы. Террорист, убивший одного из генералов, он вынужден был бежать из России. В мастерской Бурдели этот молодой человек, в жизни не бравший в руки карандаша, стал самым талантливым учеником. Отношения Веры и Вертепова, вероятно, были дружескими и теплыми, но постаревшая Мухина никогда не решалась признаться, что питала к Вертепову более чем приятельское участие, хотя всю жизнь не расставалась с его письмами, часто вспоминала о нем и ни о ком не говорила с такой затаенной печалью, как о друге своей парижской юности. Александр Вертепов погиб в Первую мировую войну. Последним аккордом учебы Мухиной за границей стала поездка по городам Италии. Втроем с подругами они пересекли эту благодатную страну, пренебрегая комфортом, зато сколько счастья принесли им неаполитанские песни, мерцание камней классической скульптуры и пирушки в придорожных кабачках. Однажды путешественницы так опьянели, что уснули прямо на обочине. Под утро проснувшаяся Мухина увидела, как галантный англичанин, приподняв кепи, перешагивает через ее ноги. Возвращение в Россию было омрачено начавшейся войной. Вера, овладев квалификацией медсестры, поступила работать в ЭВК-госпиталь. С непривычки показалось не просто трудно, невыносимо. Туда прибывали раненые прямо с фронта. Открываешь грязные присохшие бинты, кровь, гной, промываешь перекисью, вши, и через много лет с ужасом вспоминала она. В обычном госпитале, куда она вскоре попросилась, было не в пример легче. Но, несмотря на новую профессию, которой она, кстати, занималась бесплатно, благо дедушкины миллионы давали ей эту возможность, Мухина продолжала посвящать свое свободное время скульптуре. Сохранилась даже легенда о том, что однажды на соседнем с госпиталем кладбище похоронили молодого солдатика, и каждое утро возле надгробного памятника, выполненного деревенским умельцем, появлялась мать убиенного, скорбя о сыне. Однажды вечером, после артиллерийского обстрела, увидели, что изваяние разбито. Рассказывали, будто Мухина выслушала это сообщение молча, печально. А наутро на могиле появился новый памятник, краше прежнего, а руки у Веры Игнатьевны были в ссадинах. Конечно, это только легенда, но сколько милосердия, сколько доброты вложено в образ нашей героини. В госпитале Мухина встретила и своего суженого со смешной фамилией Замков. Впоследствии, как Веру Игнатьевну спрашивали, что ее привлекло в будущем муже, она отвечала обстоятельно. В нем очень сильное творческое начало, внутренняя монументальность и одновременно много от мужика, внутренняя грубость при большой душевной тонкости. Кроме того, он был очень красив. Алексей Андреевич Замков действительно был очень талантливым доктором. Лечил нетрадиционно, пробовал народные методы. В отличие от своей жены Веры Игнатьевны, был человеком общительным, веселым, компанейским, но при этом очень ответственным, с повышенным чувством долга. О таких мужьях говорят с ним она, как за каменной стеной. Вере Игнатьевне в этом смысле повезло. Алексей Андреевич неизменно принимал участие во всех проблемах Мухиной. Расцвет творчества нашей героини пришелся на 1920-1930-е годы. Работы «Пламя революции», «Юлия», «Крестьянка» принесли славу Вере Игнатьевне не только на родине, но и в Европе. Можно спорить о степени художественной талантливости Мухиной, но нельзя отрицать, что она стала настоящей музой целой эпохи. Обычно по поводу того или иного художника сокрушаются. Мол, родился не вовремя, но в нашем случае остается только удивляться, как удачно совпали творческие устремления Веры Игнатьевны с потребностями и вкусами ее современников. Культ физической силы и здоровья в мухинских скульптурах как нельзя лучше воспроизводил, да и немало способствовал созданию мифологии сталинских соколов, девчат-красавиц, стахановцев и паж-ангелиных. О своей знаменитой крестьянке Мухина говорила, что это богиня плодородия русская Помона. Действительно, ноги колонны, над ними грузно и вместе с тем легко, свободно поднимается крепко сколоченный торс. «Такая родит стоя и не крякнет», — сказал кто-то из зрителей. Могучие плечи достойно завершают глыбу спины, и над всем неожиданно маленькая, изящная для этого мощного тела головка. Но чем не идеальная строительница социализма, безропотная, но пышущая здоровьем рабыня? Европа в 1920-е годы уже была заражена бациллой фашизма, бациллой массовой культовой истерии, поэтому образы Мухиной и там рассматривали с интересом и пониманием. После 19-й международной выставки в Венеции крестьянку купил музей Триеста. Но еще большую известность принесла Вере Игнатьевне знаменитая композиция, ставшая символом СССР – «Рабочий и колхозница». А создавалась она тоже в символичный год 1937 для павильона Советского Союза на выставке в Париже. Архитектор Иофан разработал проект, где здание должно было напоминать несущийся корабль, нос которого по классическому обычаю предполагалось увенчать статуей, вернее, скульптурной группой. Конкурс, в котором участвовали четверо известных мастеров, на лучший проект памятника выиграла наша героиня. Эскизы рисунков показывают, как мучительно рождалась сама идея. Вот бегущая обнаженная фигура. Первоначально Мухина вылепила мужчину обнаженным. Могучий античный бог шагал рядом с современной женщиной. Но по указанию свыше бога пришлось приодеть. В руках у нее что-то вроде олимпийского факела. Потом рядом с ней появляется другая. Движение замедляется, становится спокойнее. Третий вариант. Мужчина и женщина держатся за руки. И сами они и поднятые ими серп, и молот торжественно спокойны. Наконец художница остановилась на движении порыве. усиленным ритмичным и четким жестом. Не имеющий прецедентов в мировой скульптуре, стало решение Мухиной большую часть скульптурных объемов пустить по воздуху, летящими по горизонтали. При таких масштабах Вере Игнатьевне пришлось долго выверять каждый изгиб шарфа, рассчитывая каждую его складку. Скульптуру решено было делать из стали, материала, который до Мухиной был использован единственный раз в мировой практике Эйфелем, изготовившим статую Свободы в Америке. Но статуя Свободы имеет очень простые очертания. Это женская фигура в широкой тоге, складки которой ложатся на пьедестал. Мухиной же предстояло создать сложнейшее, невиданное доселе сооружение. Работали, как принято было при социализме, авралом, штурмовщиной без выходных в рекордно короткие сроки. Мухина потом рассказывала, что один из инженеров от переутомления заснул за чертежным столом, а во сне откинул руку на паровое отопление и получил ожог. Но бедняга так и не очнулся. Когда сварщики падали с ног, Мухина и ее две помощницы сами принимались варить. Наконец скульптуру собрали и сразу же стали разбирать. В Париж пошло 28 вагонов рабочего и колхозницы. Композицию разрезали на 65 кусков. Через 11 дней в советском павильоне на международной выставке высилась гигантская скульптурная группа, вздымающая над сеной серп и молот. Можно ли было не заметить этого колосса? Шума в прессе было много. Вмиг образ, созданный Мухиной, стал символом социалистического мифа XX века. На обратном пути из Парижа композиция была повреждена, и подумать только, Москва не поскупилась воссоздать новый экземпляр. Вера Игнатьевна мечтала о том, чтобы рабочие колхозницы взметнулись в небо на Ленинских горах, среди широких открытых просторов. Но ее уже никто не слушал. Группу установили перед входом открывшейся в 1939 году Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, так она тогда называлась. Но главная беда была в том, что поставили скульптуру на сравнительно невысоком 10-метровом постаменте. И она, рассчитанная на большую высоту, стала ползать по земле, как писала Мухина. Вера Игнатьевна писала письма вышестоящей инстанции, требовала, вызывала к Союзу художников, но все оказалось тщетным. Так и стоит до сих пор этот гигант не на своем месте, не на уровне своего величия, живя своей жизнью, вопреки воле его создателя.